Глава 9. Бубен костяного принца. Чтобы не зевнуть во весь рот и удержать в неподвижности сведенные челюсти, Альхе пришлось приложить такое усилие, что чуть слезы из глаз не брызнули. Она поерзала в кресле, пытаясь устроиться поудобнее, но облегчение ее затекшему телу это не принесло. Высиживать без дела 3 дня на одном месте никакая спина не выдержит. Альха вынужденно терпела, хотя успела убедить себя окончательно, что треклятый губернатор ее попросту избегает. После вынужденной остановки в ханской столице, до Вольных островов, она добралась безо всяких приключений. Зато приключения начались сразу, как только они с парнями ступили на берег самого крупного Вольного острова, того, на котором и располагалась резиденция губернатора. Не успели сойти по сходням на твердую землю, как их начала задирать разудалая ватага пестрых и маловменяемых людей. Пришлось приложить этих молодцов боевым заклинанием. Альха наивно подумала тогда, что просто им не повезло, нарвались на придурков, каких везде хватает. Она оставила бобров приглядывать за ладьей, взяв остальных парней себе в сопровождающие. И пока они добирались до резиденции, им пришлось еще 3 отшивать любителей подраться. Причем 1 в драку пришлось вступить. Благо продлился недолго. Когда братья Цапль пустили залпом 3, сбив шляпы разом с 3 драчунов, те тут же прониклись уважением к ее отряду и продолжать выяснять отношения расхотели. Уже только эта прогулка по острову настроила Альху в отношении губернатора недружелюбно. Хорош губернатор, когда он не в состоянии навести простейший порядок на собственном острове. Но дальше? Дальше потянулось ожидание. Секретарь резиденции время от времени выходил с губернатором на связь, после чего неизменно передавал Альхе его заверение, что прибудет вот-вот. Однако слово своего за 3 сомнительный правитель так ни разу и не сдержал. Кабы не сила служебного долга и слово данного князю лично, Альха бы уже плюнула. Явно же этот губернатор не договороспособен. Она поднялась из кресла и в очередной раз подошла к секретарю. «Скажите, уважаемый, а вы точно сообщили губернатору, что я прибыла с посольской миссией от князя Вереса?» «Разумеется». Секретарь имел раздражающее свойство, говоря с человеком смотреть куда-то мимо, отчего говорящий с ним невольно ощущал себя пустым местом. Альха тяжко вздохнула. Был бы на ее месте князь Верес, он бы уже давно отловил губернатора и выбил из него все, что ему нужно. А этот секретарь от одного княжеского взгляда растерял бы все свои хамоватые привычки. Хорошо, хоть задирать на улицах их перестали. Ее маленький отряд за эти 3 успел заработать положительную репутацию. Короток докладывал, что им даже поступило предложение вступить в команду, причем уже от нескольких капитанов. Альха подумала с горькой усмешкой, что если это ожидание продлится еще 2 дня, она от безнадеги в конце концов такое предложение примет. С ее-то способностью чуять магию Нефрила, успех в пиратском ремесле ей обеспечен. Судоходы постоянно накладывают в море мощные заклятия для предсказания погоды, для определения своего местоположения. Ни один корабль не уйдет, если она встанет на его след. Одним словом, от безделья ей в голову лезли дурные мысли, и потому она не сразу услышала, что к ней обращается секретарь, успевший 2 повторить свой вопрос. «Что?» Альха вынырнула в действительность. «Я говорю, Дон Альвега, сын нашего губернатора, готов с вами встретиться». «Какой сын?» Альхе первым делом на ум пришла заготовленная Иваном Егоровичем легенда, согласно которой она ехала на смотрины к выдуманному купеческому сыну. На деле ни с какими сынами она встречаться не собиралась. «Вы его видели, он заглядывал в резиденцию». Секретарь манерно покрутил пальчиком, видимо изображая, как именно заглядывал этот благородный дон. Альха попыталась вспомнить, за 3 какие-то люди сюда действительно заглядывали, однако выделить из них кого-то она не смогла. «А при чем здесь сын?» – спросила она наконец. «Ну…» – секретарь задумчиво заложил нижнюю губу на верхнюю. Альвега решает многие вопросы. «Ну хорошо, отказываться от встречи было бы глупо». «Я согласна». Едва дождавшись ее ответа, секретарь что-то быстро протараторил в переговорную монету. В ее согласии на встречу он, похоже, даже не сомневался. «Позвольте вас проводить». Секретарь часто семенил короткими ногами и нетерпеливо тянул Альху за локоть. Она думала, что ее проводят в какой-нибудь кабинет, но секретарь вывел ее на улицу. На входе их поджидал невыразительный, сравнительно молодой мужчина с одутловатым лицом, которого она приняла поначалу за конюха. Впрочем, у нее имелось оправдание. Этот мужчина придерживал под уздцы сразу 2 оседланных лошадей. Альха так наскучалась в безделье, что и от общества одних только лошадей сейчас не отказалась бы. «Позвольте представить, Дон Альвега», — чопорно доложил секретарь. «Княжна Альха, рад знакомству». Похожий на конюха благородный дон поклонился. Альха слегка опешила, не сразу поняла, что это и есть тот самый сын, но в руки взяла себя быстро. Окинув дона быстрым взглядом, она определила, что одет он на самом деле довольно дорого, и даже со вкусом. «Взаимно», — сдержанно сообщила она. Каких бы легенд не выдумал себе Иван Егорович, но она сюда прибыла не знакомиться с отпрысками влиятельных родителей, а на деловые переговоры. «Как вы относитесь к конным прогулкам?» — спросил дон Альвега. «Обыденно», — ответил Альха на не очень внятный вопрос. Ей доводилось проводить в седле по много часов подряд. Она очень хорошо знала, что удовольствие — это ниже среднего, однако всегда придерживалась мнения, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. «Не откажетесь составить мне общество?» Видя недоуменный взгляд Ольхи, Дон Альвега пояснил. «В помещениях сейчас душно, а тут свежий воздух, ветерок овевает. Заодно покажу вам красоты нашего острова». «Ну, красоты так красоты!» Тщательно пряча недовольную гримасу, Ольха подошла к той лошади, что поменьше. «Полагаю, это для меня?» «Вы угадали совершенно точно». Ольха легко вскочила в седло и сразу почувствовала себя намного уверенней. Скакать на лошади ей всяко привычнее, чем участвовать в посольской миссии. Ошивающемуся возле здания коротку, она крикнула, чтоб ее не теряли, и дожидались на корабле, и пришпорила кобылку. Следуя за Доном Альвега, Ольха выехала на живописный тракт с видом на море и согласилась с ним полностью. После стоячего душного воздуха губернаторской приемной, пряный соленый ветер бодрил и освежал. Дорога привела их на вершину утопающего в зелени высокого холма. Вид с него открывался потрясающий. Весь остров как на ладони. Они спешились, и Дон Альвега предложил прогуляться по холму пешком. Ольха с удовольствием согласилась. Сладкий запах цветущих тропических цветов наполнял воздух одуряюще приятным ароматом. Ольха подумала, что для свиданий это место подходит идеально. «Я и не думала, что остров так велик, Дон Альвега», — начала она. «Можно просто Альвега», — высокопарно разрешил похожий на конюха благородный Дон и окинул Ольху оценивающим взглядом, будто желая убедиться в силе произведенного впечатления. «Это он мне что сейчас, одолжение сделал?» От этой догадки Ольха едва не рассмеялась ему в лицо. «Да и леший с ним, шутом гороховым. Пусть думает о себе, что хочет». «Тогда просто Ольха», — сообщила она по-деловому сухо. Разжигать в этом странноватом человеке огонь самомнения было совершенно ни к чему. Вся эта конная прогулка и без того выходила за любые допустимые в посольских переговорах пределы. «Этот остров в архипелаге самый крупный», — поведал Альвега. «Основной порт тоже здесь. Как видите, бухта, в которой он расположен, для нападения с моря совершенно неприступна. В этом его самое большое преимущество». «Чье преимущество? Порта? Острова?» «Хотя и порта тоже», — согласился Дон Альвега. «Но да, учитывая основной род занятий островитян, действительно, преимущество это ключевое». «А вы догадливы, Ольха», — похвалил Альвега и растянул губы в неестественной улыбке. «Вы мне сразу понравились, и в седле держитесь очень уверенно. Часто ваш губернатор отправляет вас с поручениями?» «Эк ты, родимый, сразу с места в полет». Ольхе пришлось очень постараться, чтобы скрыть раздражение. «Пристроился под батюшкиным крылом и возомнил себя достойным собеседованием не устраивать. Или все-таки смотрины? А вдруг Иван Егорович с этим сыночком губернаторским и впрямь сговориться успел?» «В Урсе нет губернаторов, землями правят подкняжичи, а я служу знаменному правителю князю Вересу». Попытка указать взорвавшемуся управленцу на его место явно не удалась. То ли он вообще не понял, что своим пояснением Ольха поставил его папашу на уровень ниже князя, то ли сумел это скрыть. «А у нас выборное правление», — лишь посетовал с долей зависти Альвега и с недобрым прищуром добавил. «Ну да ничего, все эти игры в демократию до поры до времени. А вон тот остров вдали», — Ольха решила сойти со скользкой дорожки неудачно начатого разговора. «Мы, когда миновали устье Ханары, совсем рядом проходили. Он тоже относится к вольным островам?» «Относится. Его называют островом мертвецов». «Вот как? Название зловещее». «Да, опять напыщенный вид и опять этот оценивающий взгляд, будто совсем не хвалил его в детстве папаша, и вырос он с чувством собственной недооцененности. Только на самом деле ничего зловещего там нет, просто мы сдаем его в аренду под кладбище. Как будто на том острове кто-то в бубен бьет». Ольха поежилась от волны холода, прокатившейся по позвоночнику. «Или мне показалось? Успели наслушаться местных страшилок про бубен костяного принца?» Прислушаться Альвега даже не пытался. Он состроил на лице кривоватую харю, и Ольха догадалась, что означает она неодобрение. «Не ожидал от вас, Ольха». «Что еще за страшилки?» Ольха уже перестала надеяться на какой-либо успех в переговорах, и на неодобрение ей было плевать. А вот пояснение про бубен захотела услышать. Она плесканула в голос немного силы. «Расскажите мне, Дон Альвега, будьте так любезны». «Ну хорошо», — поддался он. «Моряки и так народ суеверный, а наши ловцы удачи и подавно. Этот остров мертвецов они стороной обходят. А все потому, что ходит такая легенда, будто бы 49 самых сильных правителей собираются в невидимом доме». 48, мимодумно поправила Ольха. «Да хоть 50, Альвега покривился. «И будто бы своей смертью они не умирают, а только от ран на поле боя. И один из этих правителей зовется Лукавым, потому что всем остальным он скрытый враг». «Ну, толкование довольно вольное, но ничего нового в вашем рассказе я пока не услышала. А бубен-то тут при чем? А при том, что тот самый Лукавый умирал за всю историю мира лишь один раз. Сам он, как и положено, через год возродился в теле младенца. Ну, то есть снова был рожден обычной женщиной», — пояснил Альвега. «Но прежнее тело его не было погребено, из него вынули все внутренности и засушили. А когда он вырос уже в новом теле, то нашел эти свои останки и из ребер и кожи сделал бубен, а из берцовой кости и волос сделал для бубна било. Поэтому его так и называют – бубном костяного принца. Если начнут в него бить, то поднимутся из могил мертвецы и всех живых поубивают». История и впрямь довольно жуткая. Ольха не шутила нисколько. В этом рассказе, что бы ни думал этот простоватый Альвега, содержалось слишком уж много истины, чтобы посчитать простой выдумкой. А кроме того, всей кожей своей она ощущала ритмичные удары бубна, неразличимые на слух, но отчетливо воспринимаемые магическим чутьем. «А вы, Альвега, во все это не верите?» «Разумеется, нет». Альвега хмыкнул и достал из кармана горсть фрила. «Вот во что я верю. И я, и мой отец». Он посмотрел на Альху долгим неприятно прямым взглядом. Что он хотел высмотреть, Альхе понять было не суждено, а после ни с того ни с сего спросил. «Скажите, Альха, зачем вас прислал ваш князь? Неужели я дождалась делового разговора?» – удивилась Альха. «Вы правы, Альвега. Оставим легенды. Поговорим о том, что вам близко. Вы слышали про платежный строй князя Вереса?» «Еще бы я не слышал», – отозвался Альвега с неудовольствием. «Этот платежный строй подрывает все наши устои». «Это чем же?» — Альха искренне удивилась. «Прибыль у нас упала», — нехотя пояснил он. «Капитаны жалуются, судоходы реже стали перевозить нефрил. Нашли способ переправлять его через зерновую компанию. Вроде бы как со счета на счет». «А, понятно. Грабить стало нечего». «Не совсем так», — возразил Альвега. «В наших краях ваш платежный строй не сработает, но прибыль упала. А что вы скажете на то, чтобы присоединиться к платежному строю?» «В смысле? Князь поставит на вашем острове передающую вышку. Платежный строй будет работать и здесь тоже. Вы станете получать долю прибыли. Вы, должно быть, шутите?» «Нисколько. Посудите сами, Альвега. Как долго вы сможете заниматься пиратством? 3? 5 лет? 10? Рано или поздно ваш флот разобьют. Не лучше ли уже сейчас начать встраиваться в континентальную торговую сеть? Ваши острова расположены очень удобно. Под рукой Ханара, что связывает побережье с материком. Вы сможете зарабатывать на грузоперевозках и складских услугах гораздо больше. И без всякого пиратства». «Может, вы и верно говорите, Альха». Альвега наконец-то заговорил так же деловито, как сама Альха. «Но вы не понимаете главного. Губернатор – выборная должность. Вы ведь уже успели насмотреться на наших островитян?» «Успела», — не стала спорить Альха. «Как только мой отец поставит эту самую вышку, он в тот же день лишится своей должности, причем вместе с головой». «И ваш ответ?» «Разумеется, ответ нет. Здесь и говорить-то не о чем». Деловитая сухость пропала из его голоса, и он снова заговорил покровительственно, будто богатый ухажер, снизошедший до простолюдинки вниманием своим. «Мой отец даже собирался вас публично казнить». «Что-то новенькое». Альха попыталась скрыть испуг, но получилось у нее плохо. «А я-то в чем провинилась?» «Ну, казнить вашего князя у него возможности нет», — буднично пояснил Альвега. «Но нашему сброду и княжна сойдет. Мой отец называет это жертву на заклание. Надежный способ утихомирить недовольную толпу». «Вот даже так?» — Альха шумно выдохнула. Такого оборота она совершенно никак не ожидала. «Но теперь он передумал меня казнить?» «Нет, я выпросил у него отсрочку до завтрашнего вечера». «И что даст эта отсрочка?» — спросила перепуганная Альха. «Она поможет вам принять решение, Альха». Альвега улыбнулся самодовольно. «Наша с вами помолвка — тоже большое событие. Не менее надежный способ утихомирить недовольную толпу». «А вам это зачем?» Альха была теперь не только напугана, но и сбита с толку. «Я же сказал, вы мне понравились», — просто ответил Альвега. «Уверен, из вас получится хорошая жена». «Вот это нравы у них», — подумала Альха ошарашенно. «А главное, он так спокойно мне это все излагает. Неужели он думает, что после такого я за него выйду, и будем мы жить-поживать, да добра наживать?» Она допускала, конечно, мысль, что однажды кто-нибудь сделает ей предложение, но чтобы вот так, в виде ультиматума, либо под венец, либо на плаху, такого она даже помыслить не могла. И тут она разозлилась по-настоящему. «Да что этот конюх вообще о себе возомнил? Слушай, Альвега», она умышленно перешла на «ты», «а не боится твой папаша, что казнь посланника, прибывшего с посольской миссией, равнозначна объявлению войны? Или на это ума у него не хватает?» «Не боится». Вспышка Альхи его не смутила и не оскорбила, как оскорбила бы любого благородного человека. По всему судя, был он на конюха похож не только внешностью, но и воспитанием. Только старухи шалавливых детишек пугают страшными сказками про белого волка. Пальчиком грозят. «Не вставай на пути у красного князя». «Нет, мой отец в это не верит. Тогда уж заодно придется поверить в бубен костяного принца. Только не будет этого. Не надейтесь». «Ну хорошо», — Альха недовольно сжала кулаки. «Сколько времени у меня на раздумье?» «До завтрашнего полудня. И я сразу предупреждаю, если вы идете в море, вас догонят очень быстро. Награда за вашу голову уже объявлена, но пока вы остаетесь в порту, вас не тронут». Альха больше ничего не сказала. Быстрым шагом она вернулась к своей лошади, вскочила в седло и поскакала в порт. Альвега ее не преследовал и правильно делал, иначе бы она приголубила его боевым проклятием. Но Альвега и не собирался ее преследовать, она и так была у него в руках. Доскакав до пристани, Альха, спешившись, даже не стала привязывать лошадь. «Пусть гуляет где хочет, пусть даже лошадь украдут. Это будет ее маленькая месть». Она прошла по причальным доскам, сердито грохоча каблуками так, будто гвозди вколачивала, и поднялась на палубу. Все парни были в сборе, ждали ее. Еще ни слова она не сказала, а они уже догадались, услышат недоброе. «Что случилось? Рассказывай!» Насупленный короток ждал даже не ответа, отчета. Отмалчиваться, а тем более врать сейчас было бы не по уму и не по совести. Альха пересказала парням весь разговор с Доном Альвега. «Так вот почему они нас задирали все время», — догадался Вершок. «Раз мы служим Вересу, то вроде как тоже виноваты, что из-за платежного строя у них добыча оскудела». «Точно», — подтвердил мышонок. «Все те предложения от капитанов, ну, в команду вступить, гнильсой попахивали. Узнали про награду за нас и головы и стали предлагать. Выманили бы нас в море и прирезали. До сего за народец здесь паскудный». «Скажите мне, парни», — спросила Альха, — «на вашем корабле можно уйти от погони?» «У нас судно речное», — ответил один из бобров. «На реке ушли бы, но дойти до реки нам не дадут, в море нагонят». «А скажите еще, Альха сдаваться так просто не собиралась. Мне этот Альвега наплел про нападение мертвецов, и что придут они под звуки бубна. Сам он, правда, в это не верит. А вы, парни, вы тоже никакого бубна не слышите? Прислушайтесь, а? Сейчас как будто даже отчетливее звучит». Они послушно прислушались. Бум-бум-бум. «А, так это в бубен бьют!» Вершок обрадовался, осознав наконец причину своего подспудного беспокойства. «А я все думал, то у меня в висках стучит». «А ведь точно! Он давно уже слышен!» Парни подтвердили, что бубен слышали и раньше, но отразили это только теперь. «И что делать будем?» «Не знаю я пока, что делать», — Альха развела руками. «У нас ночь впереди. Я думала попытаться сбежать на нашей ладье. Уж лучше захватить морской корабль с большими парусами». Вершок, изумленный собственной сообразительностью, со значительностью поднял вверх указательный палец и посмотрел победно на друзей. Ожидаемого отклика в их глазах он не встретил и сник, потому что вспомнил и сам, что мореходы из них никакие. Даже назначение половины парусов они не знают. Но тут к нему пришло еще одно озарение, и он выпалил радостно. «А мы тогда захватим его вместе с командой». «Эк ты загнул. С командой. Предложи, что получше». «Правильно, Вершок говорит. Ночью захватим морской корабль. Другого выхода нет у нас. Да нам даже из бухты выйти не дадут». «Вот что, парни», — Альха взяла слово. «Дождемся ночи, там видно будет. Подсказывает мне чутье, что в легенду про бубен костяного принца наш простоватый Дон Альвега поверит чуток пораньше, чем усвоит простую истину — не вставать на пути у красного князя. Дождемся ночи. Как сказас, Альха». Ждем. Ждать до ночи не пришлось. Мертвецы пришли на нескольких судах, когда раскрасневшееся солнце еще висело над морем, подкрашивая и сам остров, и накатывающие на берег волны в багровые оттенки. Несмотря на все свои предрассудки, пираты перед восставшими мертвецами не струсили. Все ж таки самой большой напастью в этих водах они давно и убежденно привыкли считать самих себя. Островитяне попытались остановить мертвых на входе в бухту, и, как им думалось поначалу, вполне удачно. Половину судов потопили сразу, разрядив метательные машины. Другую половину уверенно теснили. Мертвецы и так-то были медлительны. Они умение управляться с парусами и вовсе делало их легкой добычей. Капитан серой саранчи что-то весело орал со своего капитанского мостика и забрасывал на приближающиеся суда бутылки с зажигательной смесью. Мертвецы даже не пытались тушить вспыхивающие пожары и просто спрыгивали в воду. Однако кое-чего защитники острова не учли. Мертвец, ушедший на дно, продолжал идти уже по дну. Воздух для дыхания ему не требовался, и корабль ему уже был не нужен. Когда пираты-островитяне это поняли, стало поздно. Выходящие из пенной волны мертвецы уже заполонили собою обреченный берег, убивали живых защитников и превращали их в мертвых захватчиков. А когда мертвецы заскреблись по заросшим ракушками днищем пиратских кораблей и начали прямо из грязной причальной воды выползать на палубы, довольно ловко цепляясь за свисающие с бортов снасти и любые другие мыслимые выступы, капитан серой саранчи понял, что, переградив выход из бухты подожженными судами, загнал в ловушку сам себя. Началась паника. «Другое судно захватывать не будем», — решила Альха. «Из этой пылающей бухты только на нашем речном суденышке и можно выскользнуть. Давай, мышонок, вставай на руль». Бойцы сели на весла. Альха нашептала на крупную монету укрывающее заклятие. Если они смогут выйти из бухты, у них будет шанс выбраться живыми. А с посольской миссией пусть Ивана Егоровича отправляют, подумала она зло. Этого старого пня к супружеству точно склонять никто не захочет. Из бухты они все-таки вышли. Отвести пиратам глаза при помощи заклятия удалось довольно легко. Да тем и не до них было. На своей узкой юркой ладье они ловко обошли горящие корабли. А тот мертвец, что пытался забраться к ним на борт, удачно был отброшен и обратно в воду, получив веслом по зубам. На этом удача их оставила. Из-за ближайшего мыса им наперерез вышел еще один корабль. Явно он их и поджидал. Большой, с тремя мачтами, парусами увешан, как бельевая веревка после большой стирки. На носу у него хищно бликовал мощный стреломет. «За нами идет», — обреченно поняла Альха. «Точно за нами», — подтвердил Короток. «Ихний капитан два раза к нам подходил. В команду звал гаденыс». «Сколько у него народу в команде?» — спросила Альха. Она прекрасно понимала, что сбежать от такого корабля им не удастся. «Полусотня там народу», — хмуро ответил мышонок и поглядел на Альху пронзительно. «Ты имей в виду, мы с парнями будем биться до последнего. Легко они тебя не полусят. Я знаю, мышонок. Я это знаю». Какое-то время они молчали. Парни с хеканьем рвали на себя из воды тяжелые весла, отводили их назад, погружали в воду и новый рывок на пределе сил, в натяжении жил. Но что они могли поделать? Большой корабль догонял их играючи. «Скажи, Короточек», — спросила Альха, вцепившегося в руль мышонка, — «у них стреломет в носу. Что он может?» «Известно, что пробоину низа ватерлинии. Увильнуть нам не дадут, Мозес не сомневаться». «Все, парни, хватит жилы рвать», — крикнула она, решившись. «Селенки вам еще пригодятся. Ложимся в дрейф, оружие к бою, а я поколдую маленько. Это мы еще посмотрим, как они нам уйти не дадут». Большой корабль быстро приближался. Альха отдавала приказы. «Цапли, идите на корму и не отсвечивайте. Я вас прикрою пологом невидимости. На весла посажу ваших морочных двойников. Когда я брошу платок, для вас это будет знак начинать стрельбу. Желательно сразу на убой». На носу большого корабля, изящно облокотившись на поручень, стоял капитан в треугольной шляпе. Добыча, он не сомневался, уже была у него в руках. Не зря он решил устроить засаду за пределами порта. Про нападение мертвецов он, разумеется, ничего не знал и предвкушал обещанную губернатору губернатором награду. «Бобры, вершок, приготовить щиты. Как только дам команду цаплям, будьте готовы грести и одновременно закрываться от стрел». Капитан большого корабля поднес губам рупор, и над волнами раздался веселый его самодовольный голос. «Бросайте весла. Обещаю, если не будете сопротивляться, останетесь живых». И, не удержавшись, добавил любимую когда-то подслушанную фразу. «Заранее благодарю за сотрудничество». «Короточек». Альха теперь говорила быстро. «Мога у них имеется, но меня он не сильней. Я его обморочу, когда все начнется, перекладываю руль так, чтобы мы развернулись и зашли большому кораблю за корму. У них нет такой верткости, как у нас. За нами не поспеют. И щит готовь. Придется прикрываться». «Знаем, в бою бывать доводилось». К мышонку вернулась его обычная угрюмость. Впрочем, это была хорошая угрюмость, готового к бою бойца. Большой корабль сходился с их ладьей борт о борт. Сознанием дела сходился. Не в первый раз пираты вот так сближались в притирку с обреченным на грабеж судном. С высокого борта уже готовили веревку с привязанным на конце особым тройным крюком, называемым у пиратов кошачьим когтем. А то и попросту кошкой, чтобы зацепить и притянуть атакованную ладью. Капитан сиял. Под его мудрым командованием такому лакомому кусочку уйти не дали. Пираты потирали ручонки. Награда от самого губернатора. Посиделки в кабаках и борделях. Рекой польется вожделенный нефриловый настой. Альха быстро сбежала по крутой лесенке в трюм и откинула крышку ненавистного сундука снарядами. Пришло время ими воспользоваться. Она быстро скинула свою одежду и выхватила первое платье, что попалось под руку. Решила, что это не пойдет, и отшвырнула его в сторону. До этого в чертов сундук она даже не заглядывала. Подумала с кривой ухмылкой, что, пожалуй, ни одна девушка не знакомилась с содержимым целого гардероба с такой скоростью. Платье и сарафаны безжалостно отбрасывались, пока она наконец не нашла то, что нужно. Ярко-красная юбка для ее цели подходила отлично. Быстро подобрала к ней в набор белую рубаху и черную шаль. Все? Нет, еще туфли. Уже не глядя, она вышвыривала остальную одежду, чтобы добраться до дна. Там в самом низу нашлись и туфли. Среди них были и красные. Отлично. Она переобулась и выскочила обратно на палубу. Вовремя. Приспустив паруса, корабль равнялся с их ладьей. «Приветствую благородного капитана!» Она игриво поставила ногу на вдоль бортовой приступок, и носком красной туфли начала стукивать ритм, совпадающий с тактом ударов бубна костяного принца. Может, самого бубна пираты и не слышали, но так даже лучше. Тем сильнее он на них действовал. «Здравствуй, княжна!» Капитан галантно приподнял треуголку. Расчет ее был прост. Какой пиратский капитан откажется поиграть в благородство? Коли благородным, его назовет настоящая княжна. Если тот полностью уверен при этом, что княжна в его власти. И он повелся на игру. Приосанился, задрал подбородок. И совершенно не отдавал себе отчета, что не в состоянии отвести взгляды от красной туфельки, отстукивающей странный беспокоящий ритм. Чем обязана капитан? Альха сняла ногу со скамеечки и прошлась по палубе, выбивая каблуками плясовой такт. Тело ее двигалось плавно, а шаги напротив все сильнее впечатывались в палубные доски. И вторили бубну все звонче. Теперь вся пиратская команда глазела на нее, разинув рты и выпучив глаза. «Ничего личного, княжна», — ответил капитан. Он еще пыжился, пытаясь изображать благородное превосходство. Но уже поплыло его сознание. Прежнего уверенного самодовольства в его голосе больше не было. «Неужели вы вот так возьмете и схватите меня, маленькую?» Альха никогда не училась плясать, но будто уханье бубна открыло в ней потаенный источник. Суть пляса в это мгновение она чуяла, даже не так, точно знала. В плясе выплескивается сила, способная завораживать и подчинять внимание. Собственно, потому он пляс, что плещет. Ей вспомнилось, как дядька Прохор наложил тогда на базаре чару на эльфа, без всякого нефрила, и как разъяснял ей потом, что сила не в нефриле, а в человеке. Она впервые творила магию напрямую, без нефрилового костыля. Ей сейчас помогал еще и бубен. Сила жизни, которую она выплескивала, сплеталась с силой самой смерти. Капитан начал было что-то отвечать ей, но только губы его промычали что-то нечленораздельное, а потом он и вовсе замолк. Она закрутилась, расставив руки в стороны, держа за кончики черную шаль, будто бы это крылья, и каждый мах ее руки брызгал силой по глазам пиратов. Теперь она владела их вниманием безраздельно. Она могла сделать с ними все, что пожелает. Альха выпустила из рук свою черную шаль, и та плавно полетела на палубу. Она продолжала свой пляс, даже если бы захотела, не могла бы сейчас его остановить. Но так и должно быть. Она знала в этот миг, что не столько человек владеет силой, сколько сила владеет человеком. Пляс силы должен быть доведен до завершения. Моряки глядели будто в туннель и видели черную шаль, падающую плавно, словно сорвавшийся с дерева сухой лист, и не видели больше ничего. Ни капитана, что неестественно застыл с остановившимся взглядом, и не замечает, как стекает из его рта тонкая струйка слюны, ни корабельного могу, ослепленного и оглушенного, что, скрючившись, катался безмолвно по палубе, тыкаясь в снасти. Ни свистящих стрел, что пускали цапли, укрытые пологом невидимости. А когда спохватились, было уже поздно. Слишком близко от них неумолимо бил кожаный бубен. Слишком много они употребляли нефриловых настоев. Тела полегших товарищей, испугающие торчащими стрелами из груди, из глаза, из шеи, уже поднимались на звук призывающего набата. Ловцам удачи враз стало не до добычи. На корабле завязалась битва мертвых против живых. И выиграть ее у живых не было ни единого шанса. Потому что мертвые от ран не умирали, а живые умирали. И пополняли собой воинство мертвых. Бака перерубил топором натянутую веревку с вонзившимся в их борт крюком. Установил свой щит на бортовые скобы, как раз для того и предназначенные, чтобы удерживать щит стаймя и обеспечивать гребцу защиту от стрел, поплевал на ладони и взялся за весло. Спарывая воду упругими гребками, они начали отдаляться от корабля. Придя в себя, капитан первым делом грязно обругал проклятую ведьму. Страшилку про бубен костяного принца раньше не верил, однако слышал не раз, и теперь не питал никаких иллюзий, знал, что его корабль погибает. Не обращая внимания на кипящий на палубе бой, он развернул стреломет и прицелился. У него был один-единственный выстрел. Времени на перезарядку не будет. Капитан придержал дыхание, привычно прошептал краткий призыв к морскому богу и выстрелил. Стрела размером с хорошее копье покинула свое ложе и пустилась в догонку ладье. Могло показаться, что стрела пущена слишком высоко и перелетит через цель. Но капитан был хорошим стрелком. Расчет траектории тяжелого снаряда был безупречен. Стрела ударила точно в корму ниже ватерлинии. Для капитана это было хоть и малое, но утешение. Затем он в последний раз окинул взглядом свой корабль. Живых на нем оставалось менее четверти. Не сказав никому ни слова, он перевалился через леер и спрыгнул за борт.